Глава вторая. Как заявляет одна знакомая нам настоятельница, Алекса продолжила измененным голосом: «Невинным девам благоволит светлое». «Наверняка». Улыбающаяся Мари развешивала платье в шкафу. «Нам еще повезло жить в одной комнате. Не открывать же для тебя целый этаж, хотя было бы забавно». Алексия приложила форменную мантию к себе и покрутилась у зеркала. «Ой, а тут перепутали. Мужской костюм выдали». Марианна показала подруге брюки с туникой. «А, это для боевой магии», — увидела на тренировке у старших курсов. Она мечтательно подняла карие глаза вверх. «На них выглядит потрясающе». И, увидев неподдельное изумление на лице подруги, она подмигнула. «Благородные кьяры такое не носят, да?» «Никто такой ужас не носит», — проворчала все еще княжна и, смяв злополученные одежды, спрятала под перину, чем еще больше рассмешила соседку. После вкусного завтрака в общей столовой и получив расписание, девушки отправились в отдел учебной литературы. «Какой факультет, умницы?» — раздался голос откуда-то сверху. «Вы тоже это слышите?» — обернулась стоявшая впереди девушка. «Что делать-то?» «Это артефакт библиотека работает. Просто отвечайте, и все получите», — ответила мастересса, отходя от стеллажа со стопкой книг. «Первый курс?» Все согласно закивали. «У вас большинство предметов будут общими, но в зависимости от факультета могут быть дополнительные занятия. Магия же, по сути, одинаковая у всех. Какая-то стихия или даже несколько», — пояснила она, — «но применять ее можно по-разному. Можно сделать упор на защиту и нападение. Это боевая магия. Есть лекари и травники, они используют свой дар, чтобы помогать людям. А еще можно пойти по созидательному пути и создавать артефакты. Этому обучаю я». «А общестихийное?» — спросила Алексия. «А вы не определились и учитесь всему по чуть-чуть». Дама открыла книгу и тем самым дала понять, что разговор окончен. Разобравшись с учебниками, все поспешили на первую лекцию. Она была по истории магии от главы экзаменационной комиссии мастера Деву. Рассказ был занятный и довольно подробный. Заслушавшись, первокурсники еле-еле успевали записывать за преподавателем. Марианна легко и четко выводила нужные символы пером, а вот Алексия горестно вздыхала над каждой кляксой. «Где это видано столько строчить? Я магиня, а не писарь», — жаловалась она подруге. «Смотри, у боевиков самопишущие перья. Надо тоже такие раздобыть». «На сегодня все». Мастер захлопнул журнал на рабочем столе. «Завтра занятия в парке у пруда с зеркальными карпами. Будем говорить про основные стихии». Все стали собираться на выход. «И напоминаю». Он сделал паузу и обвел внимательным взглядом притихшую аудиторию. «Что магия любит труд». С этими словами перья боевиков громко взорвались, а записи мгновенно вспыхнули ярким пламенем. «И я передумала. Буду сама писать», — тихо проговорила Алекса. Следующая лекция была от уже знакомого блондинистого мастера лекарского дела. Рассказывал он увлекательно, артистично жестикулируя и улыбаясь. Разноцветные руны постоянно вспыхивали в воздухе. За несколько лучин он стал главным объектом обожания, и первокурсницы готовы были заниматься лекарством дополнительно и вместо обеда. «Интересно, а у него есть девушка?» — прошептала Алекса, заставив покраснеть Мари. «Или он не такой?» Мастер Тиан резко остановился, а руна, висевшая над кафедрой, лопнула с громким пшиком. Но быстро взяв себя в руки, он продолжил лекцию, но шутить стал явно меньше. «Ой!» — Алекса наигранно смущенно улыбнулась и пожала плечами. «Как легко смутить молодого преподавателя!» «Прекрати!» — шикнула на нее Мари. «Ему у нас еще экзамен принимать!» «Мы же не лекари!» Будет что-то общее, вот и легко сдадим». Но, несмотря на шутки и болтовню, девушки довольно ответственно приступили к обучению. «Пифия, задержитесь», — раздалось от кафедры, когда Мари была уже у выхода. Обреченно вздохнув, она вернулась к преподавателю. В проеме мелькнуло напуганное лицо подруги, которую оттесняла выходящая толпа первокурсников. Вскоре аудитория полностью опустела, а дверь сама захлопнулась. «Если вы про слова на лекции, то это было совсем не про вас». Мария сделала максимально невинное выражение лица. «Я не про это», — поморщился Тиан. «Мы оба знаем о твоем обмане, а организатор чудесного случая явно твоя соседка по парте». «Не понимаю, о чем вы». Мария сделала шаг назад, изучающий взгляд магистра ее откровенно пугал. «Твоя настоящая фамилия». Вопрос прозвучал резко. «Благородные кьярры не могут учиться в академии, но ты здесь. Зачем?» «А я и не благородная, а обычная. Вуд. Совсем-совсем обычная». Марианна чувствовала угрозу всем своим существом и была совершенно уверена, что от этой информации зависит ее жизнь. «Обманываешь, рыбка». Тиан усмехнулся, но взгляд оставался чрезвычайно серьезным. Раздался спасительный колокол, собирающий первокурсников в столовую, и Марианна юркой белкой выскочила из кабинета. «Ну, и что говорил этот пирожок?» Алекса увидела свободный столик у окна и теперь пробиралась к нему, не гнушаясь использовать магию против конкурентов. «Пирожок?» — Мария остановилась от негодования. «Только если со змеиным ядом». «Он догадался, что я сжульничала, но почему-то не сдал». «Вот поэтому и пирожок. Буквально булочка с корицей», — улыбнулась девушка и, аккуратно ставя поднос на стол, продолжила. «Так и будем его звать». После обеда было первое занятие по боевой магии, и сразу стало понятно, что этот предмет будет сложно сдать. Мастер Зейн с первой лучины зарекомендовал себя как очень злобного оборотня, незамедлительно отправив весь курс на пробежку. Уже после первого круга появились выбывшие, и прозвучал робкий вопрос. «А когда начнется сама боевая магия?» «У вас никогда», — усмехнулся преподаватель. «Ваше дело научиться хотя бы убегать. Еще 5 кругов за дополнительные вопросы». «Но 7 кругов», — рявкнул мастер. Методика оказалась действенная, больше вопросов никто не задавал. Если вначале Мари и переживала за свой внешний вид, то вскоре тревога о брюках сменилась мечтой о простом человеческом счастье — выжить и доползти до комнаты. В какой-то момент она отстала от всех и села у орехового дерева на обочине. «Быстро ты сдалась», — раздалось у нее над головой. «А где твоя красивая подружка?» «Что ты здесь делаешь?» — Мари рассматривала знакомого хитреца. «Мы решили, что ты самостоятельно вернулся в город». «Ага, прямо в лапы магистрату и злющему бургомистру», — ехидно проговорил он, зажав сухую травинку между зубов. «Спасибо, но нет. Пришлось стать студентом и грызть булыжник магии». Со стадиона раздался рев преподавателя, и стало не по себе от его грубого обращения к студентам, которые сейчас были перед ним. Он их абсолютно не жалел. Мотивировать у мастера Зейна получалось идеально, и двое, не договариваясь, немедленно вернулись на дорожку. «Меня зовут Мари», — отрывисто и тяжело дыша проговорила девушка. «Жаль, твое выдуманное имя мне нравилось больше, ведь Горгонзелия», — он сделал пару пасов рукой, — «звучит величественно». «А я Маркус, но для друзей можно просто Марк». «О, мы уже друзья?» Девушка ненадолго остановилась, переводя дыхание. «У меня выбор небольшой, и надо же будет у кого-то списывать», — обворожительно улыбнувшись, сказал парень, а затем, подхватив Марианну под локоть, потащил ее к финишу. По пути они собрали еще нескольких первокурсников разной степени усталости. Боевая магия оказалась прекрасным вариантом для сплочения курса. Безграничная ненависть к мастеру Зейну объединила и подружила всех. Как и предупреждал на поступлении ректор, учебный план единственной студентки факультета предсказаний был не совсем стандартным. В нем полностью отсутствовали профильные предметы, и поэтому Мари посещала только общие занятия. Но если с общей теорией у нее все было замечательно, то практика страдала. Ее дар стихии был очень низкого уровня, и это становилось трудно игнорировать. С одной стороны, ей нравилось учиться, да и в ее интересах было успешно закончить академию со степенью мастересса, а для этого нужны высокие достижения. С другой, она чувствовала себя обманщицей, занявшей не свое место. С такими размышлениями Мари часто сидела над книгами в библиотеке. Вот и сегодня она была в читальном зале, а компанию составил Маркус. Он пытался выучить стандартные руны и жутко бесился от процесса. «Вот зачем мне эти закорючки?» Чтобы страдал и мучился. Это месть за воровство. На лавку рядом с ним упала Алекса, подумав секунду, добавила. И за авторские песни. Она без особого энтузиазма отнеслась к такой дружбе, но быстро смирилась и нашла существенные плюсы в наличии будущего артефактора под боком. «Тогда это лишнее. Я же уже общаюсь с вами», — не отрываясь от своих экспериментов чистописания, ответил Маркус. «Марк, а ты узнал про невидимую башню и проклятый фонтан?» Мари перевела начинающуюся перепалку на интересующий ее вопрос. «Не совсем», — он поморщился, оценивая получившийся результат на пергаменте. «Про фонтан все просто знают, что он проклятый, но никаких подробностей. А башня действительно появляется только ночью, но зайти я туда не смог». «Ты там был?» Девушки так громко воскликнули, что говорящая библиотека на них шикнула. «Возле», — пожал плечами парень, — «она даже на первую ступеньку не пускает, как невидимая стена стоит». «Невидимая башня за невидимой стеной». «Это явно подозрительно», и не успела продолжить Алексия, как ее перебил зазвеневший колокол. Он оповещал о скором начале лекции по лекарскому делу. Сегодня она была общая для всего курса, и компания поспешила на занятия. Мастер Тиан повел студентов в медицинское крыло для того, чтобы показать на живом примере несколько лечебных формул. Благо, покалеченных боевиков для ученических экспериментов всегда было в избытке. Рассказывая про простые магические травмы, он все присматривался к одной особе, которая лишила его спокойствия и сна. Изначально она показалась обычной девицей, а ее уловка с поступлением на факультет предсказаний вообще сильно его повеселила. Он даже подыграл ради забавы, но сейчас Тиан был точно уверен в ее непростом происхождении. Чем больше он за ней наблюдал, тем явнее это было заметно. Собранные в аккуратную прическу волосы, строгое глухое платье, аристократичная осанка, грамотность и, конечно, реверанс. Именно он его поразил больше всего и заставил сильно задуматься. Это привычка дамы из высшего общества. Но смущало, что он не видел Марианны на торжественных приемах или балах. А ведь должен был, разница в возрасте у них небольшая. Неужели она чья-то внебрачная дочь? Если ее род не такой высокий по происхождению, то она все равно не должна была учиться в Мироу. Да и слишком много сил приложила для поступления. Может, она шпионка и здесь по мою душу? Размышление лекаря прервал громкий и задорный хохот Алексии. Мари тоже улыбалась. Видимо, опять между собой шепчутся и всякую ерунду обсуждают. «Девушки, неужели укус горгульи так вас развеселил? Хотите, познакомлюсь с ней самой?» Тиан был настроен пресечь нарушение дисциплины. «Ой, простите!» Мари краснеет и опускает серо-голубые глаза вниз. «А на знакомство вечером являться?» Алекса улыбается и продолжает дразнить. «И одной приходить или можно компанией?» «Лучше компанией!» Тиану нравится эта смешливая блондинка. «Горгульи, знаете ли, социальные животные. Они тоже компанией ходят. Вы явно сдружитесь». «Надо бы и Алексию проверить», — размышлял Тиан. «Не зря они подружки. Да и в ней тоже есть что-то такое». Сразу же после семинара он отправился в канцелярию ректора для выпрашивания у секретаря документов первокурсников. Папки добылись без особого труда, но они не открыли тайну неких Алексей Берг и Марианны Вуд. Их факультеты и уровень сил он тоже уже знал. Добавилась только информация, что прибыли вместе и живут в одной комнате. «Надо что-то еще придумать». Тиан не собирался быстро сдаваться, почему-то его сильно задела эта тайна. Ректор Деву на его расспросы усмехнулся в седую бороду, но ничего важного не сказал, только больше туману напустил. Пришлось собраться силами и посетить родные пенаты. Все-таки надо было проверить свои подозрения, а то так и до паранойи недалеко. Отец, как, впрочем, и всегда, был занят, и Тиан не опасался с ним случайно столкнуться. Не то чтобы он боялся отца, но лишний раз пересекаться с ним не хотелось. Мачеха, даже если бы его заметила, прошла бы мимо, сильно скривив лицо. Он для нее как неприятное насекомое. Тиан быстро прошел через правое крыло здания и почти добрался до нужного кабинета, как услышал окрик. «И что ты здесь забыл, бастард?» «И я тоже не рад тебя видеть, Адам». Тиан нехотя обернулся на голос сводного брата. Тот был с группой друзей, но, увидев Тиана, подошел ближе. «Повторяю, тебе здесь не место». Молодой человек был красив, но из-за злости он казался Тиану невероятным уродом. «Не переживай, уйду через несколько свечей». Тиан старался говорить спокойно, но сдерживать себя удавалось с большим трудом. «Я все сказал. Проваливай». Адам развернулся на каблуках и подошел к своим подхалимам, которые уже мерзко хихикали и оглядывались в его сторону. «Как же он раздражает!» — подумал Тиан и, постучав условным стуком, открыл дверь в один из служебных кабинетов. Воспользовавшись связями и положением отца, он уже через несколько дней узнал ответы на все интересующие вопросы. Получив полное и подробнейшее досье на девиц Гилберг и Блэквуд, отправился порталом к своему лучшему другу, заранее предвкушая увлекательную беседу. «Как дела в драконьем княжестве? Разборки за территории, коварные предательства и любовные треугольники». Темноволосый дракон отложил официальные бумаги в сторону и недовольно закончил. «Все предсказуемо и достаточно стандартно. Зато в академии весело и есть чему удивиться». Тиан с размаху плюхнулся на мягкий диван и вытянул длинные ноги. «Не верю», — дракон усмехнулся. «Я вообще не понимаю, зачем тебе там работать? Что за пустая благотворительность?» «Нет, Ксандр, моя работа — это чистый эгоизм и расчет. Мне нравится быть просто Тианом, между прочим, уважаемым преподавателем». «За которым бегают симпатичные студентки?» — засмеялся хозяин кабинета. «Это приятный бонус. Присоединяйся. Так уж и быть, поделюсь по доброте душевной». Тиан, широко улыбаясь, приложил руку к груди. «Премного благодарен, но приятных могинь здесь достаточно. А студентки меня не интересуют». Ксандр покачал головой и подал другу бокал с хорошим вином. «А зря. «Ты давно проверял, где твоя женушка?» Тиан подбирался к самой интересной части разговора. «В храме Светлой, и, надеюсь, будет там еще долго», — недовольно отозвался дракон. «Не хочу даже об этом думать». «Неправильный ответ». Тиан пригубил ароматное вино и легко продолжил. «Она сейчас в академии поступила на первый курс». Ксандр подавился напитком и сильно закашлялся. «Если это шутка, то плохая, очень плохая. Во-первых, ее никто не выпустит без моего разрешения из монастыря. Во-вторых, у нее заблокирован дар. И в-третьих, она же маленькая, ей зим 16». Видно было, что дракон проходит стадию отрицания. А вот и нет. Это почти 20-летняя миловидная лисичка сбежала из твоего заточения, смогла обмануть приемную комиссию и теперь учится на предсказательстве. Тиан догадывался, что удивит друга, но такой выразительной реакции не ожидал. Ксандр был в шоке и в ужасе. Этого просто не может быть. Сам проверь. Вчера они с подругой хохотали у меня на занятии. Тиан был уже не рад выступать гонцом этой вести. Может, это не она? Ксандр очень не хотел в это верить и готов был отрицать до последнего. Она. Точно она. Я узнавал, нет ее в храме. Сбежала вместе с дочкой городского головы. Тиан поморщился. «Теперь обе в Мироу и срывают мне семинары». «Тициан, просто скажи, что тебе скучно и хочешь заманить меня в академию». Ксандр понимал, что теперь придется заняться вопросом и забрать Марианну в чертоги. Его план максимально долго не встречаться с ненужной навязанной женой рушился на глазах. «Нет, друг мой, твоя маленькая, миленькая женушка в академии, и скоро посвящение». Тиану стало искренне жалко друга. «Надо лететь в Мироу и забирать ее, пока глупости не натворила». Ксандр от шока переходил в состояние ярости и злости. «Посмотрим, что из себя представляет эта дурная девица». «О, ты не разочаруешься! Я ставлю на нее». Тиан разлегся на диване и, ухмылявшись, пил красное вино. Таким образом, Тиан любезно подбросил хвороста в пожар, что разгорелся через несколько дней в кабинете ректора. «Она моя жена, и я против ее обучения здесь». Ксандр уже закипал. «Повторяю, у нас учится незамужняя студентка Вуд, а не княгиня Блэквуд. Ректор, конечно, понимал, как это звучит, но спокойно сидел в своем кресле. Так что ищите свою жену в другом месте». «Вы издеваетесь?» Дракон был в ярости, казалось, еще чуть-чуть, и он обратится в огромного ящера и разнесет все вокруг. «Нет, что вы. Мы стараемся вам помочь», — мастер Деву пожал плечами и развел руки в стороны. «Она благородная Кьяра, и ей здесь не место», — зло бросил Ксандр. «Может быть, но про студентку Вуд, к счастью или к сожалению, этого неизвестно», — улыбнулся хитрый ректор. «Я сам ее заберу», — бросил молодой Кьяр Блэквуд и, круто развернувшись, направился к резной двери. Ему в спину донеслось: «Академия Мироу заблокирована от похищения студентов, насилие или причинение вреда тоже запрещено и будет превентивно предотвращено». Ксандр Бранна выругался и, громко хлопнув дверью, вышел из кабинета. Миновав длинный коридор, он добрался до атриума, там внизу у фонтана сидели и весело болтали студенты. «Вот натворит же дел! Нельзя ее оставлять в академии. А если кто-нибудь из князей узнает, что она здесь? А что дядя Инна скажет?» Выдохнув и процедив еще несколько ругательств, он вернулся в кабинет. «Не хотят отпускать по-хорошему, значит, сыграем на их поле. Сами рады не будут», — У дракона появился коварный план. А Марианна и не знала, что за нее уже развернулась битва в кабинете ректора, и ее обучение висело на волоске. Вообще ей очень нравилось в магической академии, несмотря на недоверие к ней почти всего преподавательского состава. Этот обман на поступлении все-таки сказался на репутации. Только два педагога поддерживали Мари – мастер Деву и с недавних пор мастер Тиан. Ректор почему-то поверил в ее хитрость, а лекарь перестал искать правду. Видимо, уже нашел ответ, и он его вполне устроил. Теперь он только загадочно ей улыбался и подмигивал, как будто у них есть общая тайна. Но учиться Мари любила, и она искренне старалась, даже на переменах заучивала формулы. Она сильно желала здесь остаться и упорно трудилась. Возвращаться в монастырь ей очень не хотелось. «Ты слышала, что у нас новый преподаватель боевой магии?» — рядом села Алекса. «Нет». Но трудно придумать что-то хуже уже имеющегося. Марианна даже взгляда не оторвала от тетради. «Он намного лучше. Я его видела утром. Высокий, по-мужски красив, а глаза колючие. Хищник самый настоящий». «По-мужски? Это как?» Пифия наконец-то оторвалась от манускрипта и с улыбкой посмотрела на подругу. «Как наш ядовитый пирожок?» «Нет», — протянула блондинка, — «наш нежный, как воздушная зефирка, а этот взглядом убить может, но в него уже влюбилась половина курса, та, что не была влюблена в лекаря». «Надеюсь, что лекарь — это я, а не мастер Йорк», — раздался веселый голос над головами подруг. «Он все-таки маг преклонных зим, и вашего внимания не выдержит, пожалейте». Широкая улыбка Тиана могла осветить все вокруг. «Выбираю Йорга. Нравится постарше. Мудрость и ум — вот что ценно в мужчине», — улыбаясь, сказала Алекса и закинула голову назад, чтобы посмотреть в глаза мастеру. «Ты тоже за Йорга, Пифия?» Тиан не выдержал гляделок с огненной магиней и перевел взгляд на Марианну. «А я голосую за боевика. Люблю высоких и брутальных», — непринужденно пожала плечами Мари. Мастер так сильно захохотал, что окружающие студенты даже обернулись на них и начали перешептываться. «Вы такие забавные пичуги!» И, посмеиваясь, он ушел в свою аудиторию. Совсем скоро прозвенел колокол, и подруги тоже разошлись по своим учебным кабинетам. Ожидая нового лектора, группа первокурсников шумела. Сейчас Мари была с факультетом лекарей и травников. «Видели его мускулы? А пресс?» Несколько девушек на передней парте обсуждали нового боевика. «Точно тебе говорю, он явно дракон. Видно же!» — доказывал кто-то сзади. «Загонял наших мальчишек с боевого факультета сегодня. Может, и правда дракон?» — кто-то соглашался. Под эти довольно неприличные воздыхания окружающих Марианна выводила руны. Библиотека выдала несколько учебников по предсказательству для самостоятельного изучения, но они были на высшей речи, и чтобы что-то понять, сначала необходимо было перевести и расшифровать. Теперь каждую свободную лучину она тратила именно на это. Вот и сейчас, пытаясь перевести один интересный текст, она даже не заметила, что аудитория успокоилась и лекция уже началась. Ксандр, зайдя в кабинет, сразу пробежался взглядом по присутствующим девушкам. Тиан не обманул. Его женушка сильно отличалась от всех. Слишком строгая и закрытая, сосредоточена на книге. Его суженая даже глаза не подняла, когда он представился и начал объяснять правила курса. Девушка что-то увлеченно писала в своей книге. Такое отношение даже задело и начало раздражать дракона. «Марианна, может, я вам мешаю?» — не выдержал темный дракон. Девушка ойкнула и испуганно подняла глаза. Испуг сменился ужасом. Она его узнала. «Извините, мастер», — пролепетала Мари и опять опустила взгляд вниз. И просидела так всю лекцию, прячась от его сурового взора. В В конце занятия Марианна попыталась выскользнуть вслед за всеми студентами, но проход резко перегородил новый преподаватель. Она чуть не врезалась в него и сделала быстрый шаг назад. И как это понимать? Блэквуд не собирался церемониться с девчонкой, и так проблем ему доставило. «Я не сильна в боевой магии, но буду стараться». Мари надеялась, что он ее не вспомнил. «Не притворяйся, Марианна, ты меня узнала. А теперь заканчиваем этот балаган с твоим обучением». Ксандер не был настроен на вежливость и уговоры, да и не считал это сейчас нужным, ведь он в своем праве. «Не понимаю, о чем вы, мастер?» Девушка сделала еще шаг назад, бессознательно пытаясь дистанцироваться от дракона. Он откровенно пугал. Ксандер выругался, желания возиться с непокорной девицей не было, хотелось схватить и просто увести в чертоги, а там посадить ее под замок и расслабиться. Он протянул руку, но княжна выскользнула и отбежала к преподавательской кафедре. Ксандер по инерции сделал несколько шагов за ней, а она продолжила отступать, теперь между ними был большой стол. «Неужели ты думаешь, что сможешь убежать от дракона?» Блэквуд был уже в бешенстве. «Попробую. Но добровольно я с вами из Академии не выйду». Девушку трясло от страха, но она не сдавалась. Воплотив в жизнь еще несколько попыток ее догнать, выругался и сделал шаг назад. А потом резко приблизился к столу и, оперевшись рукой на столешницу, легко перепрыгнул его. Марианна даже не поняла, как это случилось. Вот дракон стоит напротив, а потом уже рядом. Так быстрый, легок, настоящий зверь. И от него не спрятаться и не убежать. Она пропала, просто заглядевшись на него. «О, Пифия! Смотрю, ты уже познакомилась с новым мастером боевой магии. Ну как, ты все еще выбираешь его?» — раздался веселый голос от двери. Ксандер недоуменно обернулся, а Мария, что есть сил, бегом направилась к Тианну. Именно он стоял у выхода. И в тот же миг она отлетела назад и со всей силы врезалась в грудь дракона. Это Ксандер успел поймать ее и притянуть к себе. Марианна почувствовала себя беззащитной и бесправной, хрупкая кукла в лапах дракона. Он легко может сломать и заставить подчиниться. «Тиан, не до тебя, выйди вон». Он даже не говорил, а рычал сквозь зубы. Большие, полные мольбы и страха глаза девушки не оставили равнодушным лекаря. Все-таки не зря он когда-то выбрал самое помогающее людям направление обучения. Ксандер, конечно, его лучший друг, и ничего ужасного с ней не сделает, но Мари сильно напугана, а Блэквуд явно ведет себя не как благородный кьяр. И Тиан, словно сумасшедший самоубийца, подходит и, глядя в глаза Ксандру, просто выдергивает Марианну из его рук, а дальше быстро подталкивает ее к двери. «У нас семинар, и никто не должен прогуливать мои уроки, даже студентка Вуд», — заявляет он шокированному Ксандру, потом хватает за руку Мари и кричит: «Бежим!» И они реально бегут. Как можно быстрее и дальше. Разгневанный дракон, у которого из лап вырвали добычу, сначала откусит голову, а уже потом вспомнит, что это сделал его друг. А Тиан, конечно, хороший лекарь, но лечить самого себя будет затруднительно. Да еще и без головы. «Спасибо». Даже в полнейшем шоке и раздрае Марианна оставалась воспитанной кьярой. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Напугалась. Тиан почувствовал вину. Узнав ее тайну, он успокоился, и дружеские симпатии к этой студентке вернулись, да и зауважал девушку за отчаянный побег и самонадеянные поступления. А теперь Ксандер ее запугает и силой заберет из академии. Даже жаль. Мари кивнула, а потом горько расплакалась, уткнувшись в его рубашку. Тиан чувствовал себя совершенно паршиво и пытался ее как-то успокоить. «Он не такой ужасный и злой дракон. Я бы даже сказал, что он один из адекватных и нормальных. Краем глаза он заметил движение рядом и, увидев Ксандра, облокотившегося на каменные перила недалеко от них, спокойно продолжил. «Просто вы неправильно начали знакомство. Барышень он обычно не обижает и не запугивает, не насильник и не подлец». «Он ужасный монстр!» — Мари бормотала в Тиана. «Жуткий дракон!» Ксандр недовольно закатил глаза, но не вмешивался и жену забрать не пытался. Тиан же повел Марианну в противоположную сторону, не дав девушке увидеть свидетеля и виновника ее горьких слез. Успокоив и сдав на руки подруге, Тиан отправился на разговор с лучшим другом. «Ты с ума сошел? Что за дикость?» «А ты немного на себя берешь. Она моя жена и будет мне подчиняться». Дракон с большим трудом успокоился после поступка Тианна, но сейчас держал себя в руках. Даже странно, что его так задела эта девица. «Больше никогда так не делай». «Я уже жалею, что рассказал тебе. Она хорошая девушка и достойна нормального мужа, а не тирана и диктатора». Тиан и правда проникся уважением к двум подружкам, которые решились на кардинальное изменение своих жизней. Не каждый может так все поменять. Сам он просто убежал от своего конфликта, а не решал его. «А может, и кто на примете есть?» — вкрадчиво спросил Ксандр, но в голосе появилась злость. «А ты перестанешь вести себя как психопат?» — лекарь почти кричал. «Будто меня спрашивали об этом браке. Но я не вмешивался в ее жизнь и не собирался, пока она не сбежала и не казалась здесь», — в сердцах сказал Ксандр. «А ее спрашивали? Сначала заточили в храме, а теперь что? Запрешь ее в чертогах?» Тиан злился на товарища и на себя. «Не знаю. Мне казалось это правильным решением. Теперь не совсем уверен». Ксандр отвернулся, он сам не понимал, что делать дальше. Но оставлять ее здесь тоже не вариант. Это принесет слишком много проблем, и нас еще не в курсе о ее побеге. А если кто-то из врагов узнает?